С октября, после опадения листьев, и по март, период покоя, розы должны стоять в холодном помещении с температурой плюс 3 градуса. Изредка их следует поливать холодной водой. В некоторых случаях растения удается сохранить между окнами, тогда внутреннюю раму с наступлением холодов придется время от времени приоткрывать. Только розы с вечно зелеными листьями зимой хранят в комнате. В марте растения переносят в теплую комнату, предварительно срезав почерневшие части, обмывают с мылом и снимают верхний слой земли толщиной примерно в 1 сантиметр. Перевалку следует производить осторожно, не разрушая ком земли, не тревожа корней. Это следует делать в марте или в конце июля. Розы сравнительно хорошо растут в небольших горшках, но почва должна быть жирная. 4 части дерновой и парниковой земли плюс 1 часть речного песка с добавлением птичьего помета. Удобрять растения начинают после перевалки, когда они хорошо укоренятся, начинают расти и давать бутоны. Перед внесением удобрения растения поливают водой. Удобряют раз в неделю, до сентября. После весенней пересадки все старые ветви удаляют, оставляя укороченные однолетние побеги. Чайно-гибридные розы обрезают, оставляя 3-4 глазка. У палеантовых 2-3 глазка. У красной бенгальской розы вырезают только нецветущие побеги. А летом удаляют слабые и лишние побеги и систематически взрыхляют землю в горшках. Розы размножаются черенками. В мае или июне берут травянистые черенки из побегов отцветших роз. Черенки легко укореняются в прокаленном крупном речном песке под стеклянным колпаком или банкой. Их поливают водой, нагретой до температуры несколько выше комнатной. Укоренные черенки рассаживают в небольшие горшочки с глинисто-дерновой землей и речным песком. Горшки укрывают банками и затеняют от солнца. Поливка умеренная. Когда корни оплетут земляной ком, производится перевалка. Агава американская. Эта американская гостья поселилась в русских домах давно. По душе пришлось, видимо, русскому человеку растения с сочными, мясистыми листьями, на концах которых есть крохотные колкие заострения. Агава в доме – это добрая няня. Она и пожурит, и полечит, и конфликт семейный сумеет унять. Относится агава к зодиакальному знаку рака. Он проявляется в агаве в том, что она умеет успокоить, снять агрессию и нервное напряжение. Те, кто никак не может дома отключиться от рабочих проблем, должны непременно завести это растение у себя в комнате. А дело в том, что агава способна расширить кругозор любого человека, не давая ему с головой погрузиться во что-либо одно. Очень полезно находиться рядом с агавой тем, кто страдает от неразделенной любви. Биотоки агавы помогут ему вспомнить, что мир не заключается в одном человеке, что творить в душе кумира запрещено Богом, что страдания, терзающие его, рикошетом отражаются на его близких, тех, кто любит его. А вообще агава крайне полезна для людей с повышенной нервной чувствительностью. Это растение, например, может излечивать невралгии и нормализовать деятельность обмена веществ. В лечебных целях следует использовать настойку из листьев агавы, она спасает от ревматических болей. Я помню, как моя бабушка порой удивляла меня. Она, например, среди ясного, солнечного, веселого дня говорила: «Сегодня уж стирать поздно, вечером дождь пойдет, белье не высохнет», или «Не ходи на речку, скоро гроза будет». И никогда не ошибалась. Мне же несмышленая объясняла, что у нее собственный гидрометеоцентр. что чувствует погоду ногами, так как у нее ревматизм.